Глава 15. Тучи сгущаются. А теперь вернемся к Бильбо и гномам. Всю ночь, сменяя друг друга, они стояли в карауле. Однако до рассвета все оставалось спокойно. Утром начали появляться стаи птиц. Они все летели и летели откуда-то с юга. А вороны, жившие здесь на горе, снимались со скал, низко кружили и надрывно, не переставая, кричали. Происходит что-то странное, — заметил Торин. Время осенних перелетов прошло, здесь же водятся немногие птицы, скворцы и зяблики, а в небе их видимо-невидимо, да и там вдали... Роятся стервятники, будто у подножия горы идет кровавая битва. Вдруг Бильбо встрепенулся. «Смотрите, снова прилетел старый дрозд!» — закричал хоббит. «Ха, он, оказывается, уцелел, когда смог обрушился на этот склон горы. Ха, но улитки-то наверняка раздавлены, поклевать нечего. Зачем же он вернулся?» А дрозд и впрямь подлетел поближе, сел на камень и, трепеща крыльями, запел. Потом склонил голову на бок, будто прислушивался к разговору, и опять запел, застрекотал и вновь замолчал, прислушиваясь. «Сдается мне, он что-то хочет нам сказать!» — сообразил Балин. «Но толком не могу разобрать, слишком быстро он трещит! А ты, Бильбо, что-нибудь понял?» «Не совсем», — промямлил хоббит, который на самом деле ничего не смыслил в птичьих разговорах. «Но, кажется, он чем-то взволнован». «Эх, жаль, что это не ворон», — вздохнул Балин. «А я думал, ты ворон недолюбливаешь. Прежде ты от них так и шарахался». «Ха, сравнил ворона с вороной. Те просто отвратительные крикуньи и подозрительные грубиянки. Разве ты не слышал, как они нас обзывали? А ворон — совсем другая птица. В давние времена народ Трора был с ними дружен. Они часто приносили нам тайные известия, а мы дарили им всякие блестящие вещицы, которые те уносили к себе в гнездо. Живут вороны долго, и память у них отменная. Всю вековую мудрость они передают своим детям. Еще мальчишкой я знавал многих воронов, гнездившихся в скалах. И этот утес назван был когда-то Вороньим клювом, потому что здесь, прямо у сторожевого поста, жила одна знаменитая мудрая пара — старый Карк и его жена. Вот. Только не думаю, что жив еще хоть кто-нибудь из того древнего рода». Едва он произнес эти слова, как старый дрозд поднялся с камня, громко крикнул и улетел. «Может, мы и не разбираем, что говорит старый дрозд, но он нас наверняка понимает», — сказал Балин. «Теперь гляди в оба! Неспроста он улетел. Что-то непременно случится». И верно. Вскоре послышалось хлопанье крыльев. Дрозд возвратился, а с ним прилетел огромный и очень дряхлый ворон. Он был почти слепой, с совершенно лысой головой и едва мог летать. Ворон тяжело опустился на землю и заковылял прямо к Торину. «Уа, Торин, сын Трейна и Балин, сын Фандида!» — прокаркал он. Бильбо все понял, потому что ворон говорил не по птичьи, а на человечьем языке. «Я Роук, сын Карка. Карк умер, но когда-то он знал вас обоих. Я вылупился из яйца 153 года назад, но помню все, что говорил мне отец. Теперь я вождь великих воронов горы. Нас осталось мало, но все мы помним прежних королей. Большинство моих подданных улетело на юг, ибо оттуда дошли до нас важные новости. Одни порадуют вас, другие не принесут радости. Смотри, птицы слетаются к горе и к Дейлу. Они поведали, что смог умер. Умер! Закричали гномы. Умер! Зря мы боялись. Сокровища теперь наши. Они вскочили и запрыгали от радости. Да! Умер! Сказал Карк. Дрозд, да не упадет с него ни одно перо. Видел дракона мертвым. А его словам мы верим. Три ночи назад, в час восхода луны, Смок пал в битве с жителями Эсгарота. Не сразу Торин смог утихомирить гномов и заставить их слушать ворона. А тот, пересказав все перипетии славной битвы, продолжал. Я сообщил тебе первую новость, Торин Оукеншильд. Смело возвращайся в свой дворец. Все сокровища твои, но не радуйся прежде времени. Сюда летят не только птицы. Многие устремились в горе в поисках сокровищ. Весть о смерти дракона уже разнеслась повсюду, а легенды о бесчетном богатстве Трора живы и по сей день. Хватает желающих получить свою долю добычи. В пути уже войско эльфов, а за ними тянутся стаи хищных птиц, надеющихся попировать на крови. Озерные люди поговаривают, что гномы виноваты во всех их бедах. И в том, что одни остались без крова, а другие погибли, и в том, что Смок разрушил город. Они тоже надеются возместить свои убытки за счет ваших сокровищ, независимо от того, живы вы или вы погибли. Ворон глядел притихших гномов. Вам самим решать. Что делать? Но 13 гномов, пусть даже они потомки великого Дюрина, не смогут защитить полученное сокровище. Послушайтесь моего совета. Не доверяйте правителю озерного города, но смело доверьтесь тому, кто убил дракона. Зовут его Бард. Он потомок Кириона из Дейла. Бард человек хмурый, но верный. В конце концов, между гномами, людьми и эльфами воцарится мир. Но это будет стоить вам немало золота. Я все сказал. Торин был вне себя от возмущения. Мы, конечно, благодарны тебе и всему твоему племени, Роук, сын Карка. Но пока мы живы, воры и захватчики не получат ни крупицы от наших сокровищ. Если же хочешь, чтобы мы щедро наградили тебя, оповещай нас обо всем, что происходит вокруг. И еще одна просьба. Призови молодых и быстрокрылых своих сородичей. Пусть они летят на север, на восток и на запад. Дадут знать обо всем нашей родне. Но первым делом надо призвать моего двоюродного брата Дейна, что живет неподалеку отсюда в Железных холмах. У него много крепких воинов. Пускай поторопится. Не знаю, худу или к добру. Нога, исполню твою просьбу. Прокаркал рак, тяжело поднялся в воздух и улетел. «А теперь назад в гору!» — вскричал Торин. «Время дорого!» «Поесть бы не мешало!» — живо откликнулся Бильбо, который еде никогда не забывал. Он успокоился, полагая, что со смертью дракона окончились и все неприятные приключения. Увы, хоббит ошибался. Но за то, чтобы дело уладилось миром, он готов был отдать большую часть своей доли сокровищ. «Назад в гору!» — подхватили гномы клич Торина, будто и не слышали слов Бильбо, и ему пришлось, забыв на время о еде, последовать за ними. В запасе у гномов было несколько дней. Они еще раз обследовали все пещеры, ходы и переходы и убедились, что проникнуть в гору можно только через главные ворота. Все остальные входы и отверстия, кроме, конечно, маленькой потайной дверцы, давно были завалены смогом. И гномы принялись усердно укреплять главный вход. В пещере еще с давних времен сохранилось множество шахтерских и плотничьих инструментов. А уж работать гномы умели. Пока они трудились, вороны постоянно приносили им новости. От крылатых гонцов узнали гномы о том, что король лесных эльфов повернул к озеру. Значит, у них есть еще немного времени. Долетела и приятная новость. Три пони спаслись от когтей и зубов смога и бродят у берега бурной реки неподалеку от прежнего лагеря гномов, где сохранились и кое-какие припасы. Ворон вызвался указать дорогу, и Торин немедленно отправил туда Фили и Кили, чтобы они поймали пони и прихватили все, что смогут донести.